Двумя годами позже Джорджа загребли за поддельные чеки. Блейзу опять повезло. Он выздоравливал после гриппа, так что Джордж был один, когда копы схватили его около бара. Он получил 3 года. Очень суровое наказание за первое правонарушение, связанное с подделкой денежных документов. Но Джорджа хорошо знали в узких кругах, а судья славился строгими приговорами. Может, даже был фампер-приклейщиком. Отсидеть Джорджу предстояло 20 месяцев с учетом времени, уже проведенного за решеткой, и уменьшение срока за примерное поведение. Перед вынесением приговора Джордж отвел Блейза в сторону. «Меня отправят в Уолпол, большой мальчик, как минимум на год, скорее на больший срок». «Но твой адвокат...» «Да этот козел не смог бы защитить папу Римского от обвинения в изнасиловании». «Послушай, ты должен держаться подальше от этой кондитерской умучи». «Но Хэнк сказал, что если я приду, он...» «И держись подальше от Хэнки. До моего возвращения найди обычную работу. Вот какой у тебя расклад. Не старайся провернуть что-либо сам. Ты для этого чертовски туп. Ты ведь это знаешь?» «Да», — ответил Блейз и улыбнулся. Ему хотелось плакать. Джордж это увидел и двинул Блейза в бицепс. «Все у тебя будет хорошо». Потом, когда Блейз уходил, Джордж окликнул его. Блейз повернулся, и рука Джорджа нетерпеливо прошлась мимо лба. Блейз кивнул и сдвинул козырек своей кепки на счастливую сторону. Улыбнулся, но в душе ему все равно хотелось плакать. Он вновь устроился в прачечную, но после жизни с Джорджем эта работа навевала на него жуткую тоску. Он уволился. Стал искать что-то лучше. Какое-то время побыл вышибалой в одном из ночных клубов в Combat Zone, но не подошел для этой работы. У него было слишком мягкое сердце. Combat Zone — район развлечений для взрослых в центре Бостона. Вернулся в штат Мэн и пошел в лесорубы. Валил молодой лес, дожидаясь возвращения Джорджа. Ему нравилось валить лес. А еще больше — отвозить рождественские ели на юг. Нравился свежий воздух и горизонт, который не заслоняли дома. У города, конечно, были свои плюсы, но в лесу царил такой покой. Там жили птицы, а иногда он видел оленей, переходящих вброд запруженную бобрами речку. И сердцем Блейз тянулся к этой жизни. Он прекрасно обходился и без метро, и без городских толп. Но когда Джордж прислал ему короткую записку «Выхожу в пятницу, надеюсь тебя увидеть», Блейз тут же уволился и поехал на юг. Из Уолпола Джордж вышел обогащенный новыми вариантами афер. Они перепробовали их все, как старушки тест-драйв новых автомобилей. Самым удачным оказался трюк с гомиками. Они активно использовали его 3 года, пока Блейза не арестовали на, как выражался Джордж, Иисус-афере. Джордж освободился и еще с одной идеей — провернуть крупное дело и выйти из игры. «Потому что, — сказал он Блейзу, — нельзя тратить лучшие годы жизни, обувая гомиков в барах, где все одеваются, как в шоу ужасов Рокки-хоррора, или продавая поддельные энциклопедии. Нет, одно крупное дело — и выйти из игры». Такую он поставил себе цель. Джон Бёрджесс, в прошлом учитель средней школы, сидевший за непредумышленное убийство, предложил похищение. «Да ты рехнулся!» — в ужасе воскликнул Джордж. Они стояли в тюремном дворе. Заключенных вывели на утреннюю прогулку. Жевали бананы и смотрели, как несколько мускулистых зэков пинают футбольный мяч. «У этого преступления подмоченная репутация, потому что в основном за него берутся идиоты», — возразил Бёрджесс, невысокий лысоватый мужчина. «Похитить нужно младенца. Это верное дело». «Да, как Гауптман», — ответил Джордж и начал трястись, словно его уже посадили на электрический стул и пустили ток. Бруно Ричард Гауптман — похититель сына Чарльза Линдберга. «Гауптман был идиотом. Послушай, Хриплый, Хорошо подготовленное похищение младенца пройдет как по маслу. Что он сможет сказать, когда они спросят его, кто это сделал? «Гу-гу-га-га?» — он рассмеялся. «Да, но ведь как припечёт», — продолжал сомневаться Джордж. «Конечно, конечно припечёт». Бёрджесс улыбнулся и дернул себя за ухо. Любил он дергать себя за ухо. «Обязательно. Похищение детей и убийство копов всегда вызывают большой переполох. Но ты знаешь, что сказал по этому поводу Гарри Трумэн?» «Нет». «Он сказал, если не выносишь жары, держись подальше от кухни». «Но ты не сможешь получить выкуп», — гнул свое Джордж. «А если даже сможешь, деньги пометят. По-другому и быть не может». Бёрджесс поднял палец, как профессор, а потом все испортил, вновь подергав себя за ухо. «Ты исходишь из того, что они обратятся в полицию. Но если как следует напугать семью, они попытаются уладить все в частном порядке». Он выдержал паузу. «Даже если деньги пометят, ты хочешь сказать, что не знаешь нужных людей?» «Может, и знаю, а может, и нет». «Есть люди, которые покупают меченые деньги. Для них это еще одно вложение капитала, как золото или государственные облигации». «Но забрать выкуп, что ты скажешь насчет этого?» Бёрджесс пожал плечами. Подергал ухо. «Легко. Пусть эти лохи сбросят деньги с самолета». Он повернулся и отошел. Блейза за Иисуса Аферо осудили на 4 года. Джордж сказал ему, что главное — это примерное поведение. И тогда больше 2 сидеть не придется. Так оно и вышло. Эти годы практически ничем не отличались от тех, которые он провел за решеткой за избиение закона. Только теперь другие заключенные были постарше. В карцере он не провел ни единого дня. Когда долгими вечерами и на протяжении одного бесконечного периода, когда никого не упускали из камер в тюремный двор, ему становилось невмоготу, он писал письма Джорджу. Допускал множество ошибок, а сами письма получались длинными. Джордж отвечал нечасто, но сам процесс написания, пусть и требующий немалых усилий, успокаивал. Выводя на бумаге слово за словом, Блейз представлял себе, что Джордж стоит позади него и заглядывает через плечо. «Туремная прачечная», — говорил Джордж, — «чтоб я сдох». «А что не так, Джордж?» «Тюремная. Тюремная. Прачечная. Прачечная. Тюремная. Прачечная». «Ах да, конечно». Количество орфографических и даже синтаксических ошибок уменьшалось, хотя он не пользовался словарем. Однажды у них состоялся такой воображаемый разговор. «Блейз, ты не используешь положенные тебе сигареты». Сидел Блейз в то золотое времечко, когда некоторые из табачных компаний тестировали на заключенных новые сорта сигарет, раздавая их бесплатно. «Но я же не курю, Джордж. Ты знаешь, они просто копились бы». «Послушай меня, Блейзер. Ты берешь сигареты в пятницу, потом продаешь их в четверг, когда всем до смерти хочется покурить. Вот такой у нас расклад». Блейз последовал совету и удивился тому, как много людей готовы заплатить за сигареты, которые не дают кайфа. В другой раз... «Как-то странно ты говоришь, Джордж». «Естественно. Мне только что вытащили 4 грёбаных зуба. Чертовски все болит». Воспользовавшись правом на звонок и позвонив Джорджу уже не за счет вызываемого абонента, а на деньги, вырученные от продажи сигарет на черном рынке, Блейз спросил, как его зубы. «Какие зубы?» — пробурчал Джордж. «Этот грёбаный дантист, должно быть, носит их на шее, будто охотничьи трофеи». Он помолчал. «Как ты узнал, что я их удалил? Кто-то тебе сказал?» Блейз внезапно почувствовал, что сейчас его поймают за чем-то постыдным, вроде дрочки в часовне. «Да», — ответил он, — кто-то сказал. Когда Блейз вышел из тюрьмы, они перебрались в Нью-Йорк, но там им не понравилось. Джорджу залезли в карман, что он воспринял как личное оскорбление. Они поехали во Флориду, провели тоскливый месяц в Тампе, без денег, не имея возможности их раздобыть. Вернулись на север, только не в Бостон, а в Портленд. Джордж сказал, что хочет провести лето в Мэне, прикинувшись, будто он богатый республиканский говнюк. Вскоре после приезда туда Джордж прочитал в газете статью о Джерардах. Какие они богатые, как младший Джерард только что женился на смазливой девушке из Спиков. Ему вспомнилась идея Бёрджесса о похищении младенца. То самое большое дело. Но ребенок еще не родился. Тогда не родился. И они отправились в Бостон. Следующие 2 года зиму они проводили в Бостоне, а лето — в Портленде. Уезжали на север в какой-нибудь развалюхе в начале июня, увозя зимние накопления, спрятанные в запаске. $700 в первый год, 2000 во второй. В Портленде прокручивали аферу, если представлялась такая возможность. Если нет, Блейз ловил рыбу или расставлял в лесу силки. И какими же счастливыми были для него эти летние месяцы. Джордж лежал на солнце, пытаясь загореть. Напрасный труд, он только краснел, будто вареный рак. Отгонял слепней и желал смерти Рональду Рейгану, которого называл старым белым папашкой Элвиса. А потом, 4 июля их второго лета в Мэне, Джордж обратил внимание на то, что Джо, Джерард III и его нормянская жена стали родителями. Блейз раскладывал пасьянс на крыльце лачуги и слушал радиоприемник. Джордж выключил радио. «Послушай, Блейзер, у меня идея». 3 месяцами позже его убили. Они постоянно ходили играть в крэпс, и никогда не возникало никаких проблем. Игра была честная. Блейз не играл, но часто просто стоял за спиной Джорджа. Тому очень, очень везло. В тот октябрьский вечер Джордж сделал 6 выигрышных бросков подряд. Мужчина, стоявший на коленях по другую сторону расстеленного на полу одеяла, которое заменяло стол, всякий раз ставил против Джорджа. Проиграл $40. Играли на складе около доков, где воздух был пропитан запахами старой рыбы, загнивающего зерна, соли и бензина. Если вдруг становилось тихо, сверху доносилось отчетливое «так-так-так», морские чайки ходили по крыше. Мужчину, который проиграл $40, звали Райдер. Он заявлял, что наполовину индеец Пенобскот, и что-то индейское в его облике действительно просматривалось. Резервация индейцев племени Пенобскот находится в штате Мэн. Когда Джордж в 7-й раз взял кости, вместо того, чтобы передать их следующему, Райдер поставил 20-ку на проигрыш. «На победу, кости!» — проворковал Джордж. Его тощее лицо сияло. Козырек кепки он с самого начала сдвинул влево. «Давайте, большие кости! Давайте, давайте! Прямо сейчас!» Кости, кубики в крэпсе большего размера, чем, скажем, в нардах. Кости покатились по полотнищу, выпало 11. 7 раз подряд!» — воскликнул Джордж. «Забери выигрыш, Блейзерино! Папочка идет за большой восьмеркой. Кости бросим, восьмерочку попросим». «Ты жульничал». Голос Райдера прозвучал сухо, бесстрастно. Джордж замер с протянутой кубиком рукой. «Что ты сказал?» «Ты подменил кости». «Перестань, Райд», — вмешался кто-то. «Он этого не...» «Я хочу получить деньги назад». Он протянул руку над одеялом. «Ты получишь сломанную руку, если не перестанешь гнать пургу», — ответил Джордж. «Вот что ты получишь, солнышко». «Я хочу получить деньги назад». Рука Райдера никуда не делась. Вот тут на складе повисла тишина, и Блейз услышал шаги чаек по крыше. «Так, так, так». «Пошел нахрен!» И Джордж плюнул в протянутую руку. Все произошло очень быстро, как обычно и происходит в подобных случаях. Со скоростью, за которой разум не может уследить, Райдер сунул оплеванную руку в карман джинсов, откуда она появилась уже с выкидным ножом. Райдер нажал на хромированную кнопку в рукоятке из пластмассы под слоновую кость. Лезвие выскочило, люди, сгрудившиеся у полотнища, подались назад. «Блейз!» — прокричал Джордж. Блейз прыгнул через полотнище на Райдера, который качнулся вперед и всадил нож в живот Джорджа. Джордж закричал. Блейз схватил Райдера и ударил головой об пол. Что-то хрустнуло, будто сломалась ветка. Джордж встал, посмотрел на рукоятку ножа, которая торчала из рубашки. Схватился за нее, начал вынимать, скривился от боли. «Чёрт! Ох, чёрт!» И тяжело сел. Блейз услышал хлопанье двери, услышал грохот шагов на лестнице, народ разбегался. «Унеси меня отсюда!» Желтая рубашка Джорджа стала красной вокруг рукоятки ножа. «Возьми и деньги! Господи, как больно!» Блейз собрал разбросанные купюры, ставки на последнюю игру. Сунул в карман потерявшими чувствительность пальцами. Джордж тяжело и часто дышал, как собака в жаркий полдень. «Джордж, позволь мне вытащить...» «Нет, ты сошел с ума! Он не дает внутренностям вывалиться! Унеси меня отсюда, Блейз! Ой, мой Иисус!» Блейз поднял Джорджа на руки, и Джордж закричал снова. Кровь капала на полотнище и на блестящие черные волосы Райдера. Под рубашкой живот Джорджа стал твердым, как доска. Блейз пронес его через склад, потом вышел с ним на улицу. «Нет, ты забыл хлеб. Ты никогда не берешь грёбаный хлеб». Блейз подумал, что Джордж, возможно, говорит про деньги, и уже хотел сказать, что взял их, когда Джордж добавил: «И с олями». Дыхание его участилось. «У меня есть та книга, знаешь ли». У английского слова «bread» несколько значений, в том числе «хлеб» и «деньги». «Джордж, та книга с картинкой». Джордж закашлялся собственной кровью. Блейз развернул его и похлопал по спине. Ничего другого придумать не смог. Но когда вновь повернул Джорджа лицом к себе, тот уже умер. Блейз положил его на доски у склада, попятился, вернулся и закрыл Джорджу глаза. Вновь попятился, вернулся, опустился рядом на колени. «Джордж?» Нет ответа. «Ты умер, Джордж!» «Джордж?» «Сбавь скорость, черт бы тебя побрал!» Блейз сбавил скорость. «Джордж, пересядь на переднее сиденье, перелезь через спинку. Подожди, я тебя перетяну». «Нет», — ответил Джордж, — «мне нравится заднее». «Джордж». «Что?» «Что мы теперь будем делать?» «Украдем ребенка», — ответил Джордж, — «как и планировали».